Глава 73. «Моя свекровь?» — недоверчиво переспросила Мара, она даже поежилась. «И что сказала?» «Правду, как я полагаю». Отец устало потер переносицу. По крайней мере, как она ее понимает. Честно говоря, не знал эту драматичную историю моей сестры с японским бизнесменом. «Так, может, наврала?» — с надеждой в голосе спросила Мара, поняв, что родители как минимум ничего от нее не скрывали. «Ну не верю я, чтобы Настя...» «Могла». Неожиданно твердо оборвал ее папа. «Настя была хорошей девушкой, но я ее перестал узнавать, когда она связалась с этим ублюдком Кириллом. Так что я бы не стал исключать версию японцев. Завтра поедем на дачу и перероем там все, что есть. Может, найдем чего. А ты сама что об этом думаешь? Я сейчас не про Настю». Мара досадливо дернула плечом. Что она могла сказать? «Он должен был мне все рассказать, пап!» Всхлипнула и прижалась к плечу отца. «Что бы там ни произошло, он же сам сказал, что у нас с ним все по-настоящему, а сам втихую меня использовал». «Использовал», — согласился отец, гладя ее по голове. «Должен был рассказать, но не рассказал. Но ты же его любишь, а он тебя». «Если бы...» «Все не так просто, пап», — нехотя призналась Мара, понимая, что сейчас придется выкладывать правду. «У нас с ним не самый обычный брак, и сейчас Кайрен получил то, ради чего на мне женился. Я ему больше не нужна». «Иначе он был бы сейчас здесь, со мной». «Кайрен приедет через 3 дня», — так сказала его мать. «Она очень переживает за вас. Ей жаль, что все так случилось. А у тебя есть время, чтобы все обдумать». Мара что-то буркнула себе под нос. Отец тем временем продолжал. «Мы с мамой всегда на твоей стороне, ты это знаешь. Но тебе пора самой принимать решения и не бояться за них отвечать. Поэтому мы и позволили тебе так скоропалительно, да еще и фиктивно, выйти замуж». У Мары внутри все оборвалось. Ну вот и приплыли. «Ты... вы... пап, откуда?» «Лёша Шафранов к нам заходил. Давно уже». С готовностью сдал бывшего друга отец. «Рассказал, что ты якобы предложила ему пожениться, чтобы получить работу. А когда он отказался, нашла какого-то иностранца-проходимца». Мара почувствовала, словно ее засунули в печь и забыли вынуть оттуда. Горела она от кончиков волос до пальцев на ногах. «Ну, Шафран! Ну, козел недобитый!» Все-таки проболтался, хотя Кайрен его тогда приструнил вроде, но... «И почему ты мне говоришь это только сейчас?» «Мы поверили тебе и своим глазам, а не мальчику, который столько лет в тебя безответно влюблен. Нам с мамой хватило одного ужина с вами, чтобы понять, как вы на самом деле друг к другу относитесь. Не нужно считать своих родителей слепыми». «Ну нет, пап!» Мара хоть и не пришла еще в себя от таких откровений, но нашла силы поспорить. «То есть мы тогда с ним все позднее случилось?» «Ну да, позднее». Не без ехидства согласился отец, прижимая Мару к себе, и добавил уже серьезнее. «Веселого тут мало, конечно, но Кайрен не Настин Кирилл. Ты маленькая была, когда все случилось. Я не представлял, что ты все так воспримешь. Знаешь, мне тоже до сих пор ее не хватает. Понимаю, что не моя вина, но я все-таки старший брат, не уберег ее». Теперь уже Мара осторожно гладила отца по руке. Они ведь никогда вот так по душам не говорили о Насте. А надо было. «А мы с мамой все никак не могли понять, чего это ты так ненавидишь красивых мальчиков. А оно вон как». Они так и сидели, обнявшись, пока не пришла мама и не позвала их ужинать. Впервые после возвращения из Японии Мара ела с аппетитом. А на следующее утро, сразу после завтрака, они с отцом поехали за город. Папа не ошибся. На втором этаже нашлись 3 старых коробки с бабушкиной дачи. «Ты сама-то знаешь, чего хочешь найти?» Папа уселся рядом с Марой на пол, скрестив ноги по-турецки. «Правду», — ровно ответила она. «Но она вряд ли повлияет на наши отношения с Кайреном. Настя отдельно, он отдельно». «Ну, слава богу», — вздохнул отец и открыл первую коробку. А через 5 минут Мара уже рассматривала фотографии, на которых были Настя и молодой Харута. И никакого Кирилла рядом. «Ну, они были близко знакомы», — вздохнул отец. «Глянь, как он на нее смотрит. Точно влюблен, а Настя — попрыгунья». Постепенно, раскладывая хронологически фотографии и открытки, а потом и несколько найденных писем, Мара смогла восстановить хронологию событий. Когда Настя вертела своим японским поклонником, она встречалась еще с одним парнем. Но помимо этого открытия нашлось еще одно. На дне 2-й коробки они с папой обнаружили 2 красивых веера. «Похоже, что шелковые», — пробормотал отец. «Скорее всего, он ей подарил. Мар, я в этом не разбираюсь, но они очень старые, так что не удивлюсь, если это часть семейных реликвий твоего мужа». «А я видела их». Мара не знала, уже плакать ей или смеяться. «Представляешь, во сне. Наверное, Настя мне их показывала когда-то, но я забыла, а память все фиксирует. Давай посмотрим, что тут еще есть. Я думаю, тебе нужно показать эти вееры Кайрену. Если они представляют ценность для его семьи, их надо вернуть. Как думаешь?» Мара понуро кивнула. А ведь их ждала еще третья коробка.